Дозор на подъездной дороге увеличивает шанс предотвратить такое развитие событий, потому что не враг нас застанет врасплох, а мы его. Увеличивает шанс, но не гарантирует успеха. Потому что если ночью, скажем, сгущается туман, то хоть натыкай засад на каждом метре, ничего не поможет. В такую ночь террорист, если он парень с яйцами, может войти в ворота, вздремнуть с нами в подлодке, а наутро встать пораньше да по будке, завалить нас всех до единого и приспокойненько отбыть восвояси со шницелем приготовления чили и шоколадным напитком из йотваты в руках. Потому что когда сильный туман, жизнь парализована. Не видно на расстоянии полуметра. Часовые на вахте дрожат от холода, вслушиваются в шорохи. То ли это мангуст или хорек, которые водятся здесь в изобилии и иногда заскакивают на пост, то ли обросший бородой террорист, который в два счета перережет тебе горло. Поди знай. Остается только вцепиться в маг, который всегда на взводе, но и с ним делать нечего. А туманных ночей на Бафоре хватает. Так чего ж мы сидим, сложа руки, и ждем, когда беда пожалует в наши ворота, вместо того, чтобы опередить террористов? Нанести контрудар по их кублу, где они точат ножи и готовят набег. В 7:25 я собрал свое отделение возле комнаты временного размещения раненых, где всегда наготове раскрытые носилки. Построил ребятишек буквой «П» и начал прочищать им мозги. Так было надо, ничего не поделаешь. «Террористы следят за нами», — объяснил я им. «Ведут наблюдение за каждым форпостом, высматривая, на какой сподручнее напасть. Если увидят, что мы тут сачкуем, ударят. Если придут к заключению, что мы всегда на стреме, предпочтут иметь дело с другими. Вы, может, еще не понимаете, но в Хизбалле совсем не фраера, и они тоже не хотят умирать на рабочем месте, и поэтому ищут, где наша готовность не ай-яй-яй. Всякое там перекати поле на брустверах — это признак дезорганизации. Террористы заметят, и мы на прицеле. Это вопрос жизни и смерти». После этого нагнетания страстей я объявил о запрете на перчатки, несмотря на холод, от которого руки коченеют. Перчатки на посту замедляют реакцию, снижают точность движений, мешают нажимать на курок. Правда, в других отделениях перчатки оставлены на вооружении, и им будет теплее ночью. Меня это не колышет. Ребятишки привыкнут. Далее я ознакомил их с распорядком тренировок в спортзале. Зальчики, или даже вернее закуточки, где стоят обшарпанные велотренажеры, валяются 5 штанг и есть тренажер-беговая дорожка, на которой наша рота заняла первое место в полку в день спорта. Кроме нас туда никто не ходил, может быть, потому что переодеваться в тренинги на Бафоре запрещалось, а заниматься в спортзале в обмундировании – удовольствие на редкость вонючее, тем более учитывая, что шансы помыться после этого весьма и весьма низкие. А еще посещение туалета исключительно с моего личного разрешения, даже если для этого придется разбудить меня среди ночи. Я просто обязан знать, где находится каждый в любую секунду. Разрешение пользоваться телефоном. Единственный аппарат, черный, армейский, старого образца, строго с 19:00 до 20:00. Учитывая, какая очередь выстраивалась к телефону к тому времени, дело это практически безнадежное. Весь гарнизон сражался за одну несчастную телефонную линию, которая поминутно перекрещивается с разговорами с других баз и прерывается штабной связью. Если ты все же каким-то чудом прорываешься к трубке, тебя все время толкают в спину, многозначительно показывают на часы. «Позвонить 2 раза? Маме и девушке? Ты что, не в себе? С луны свалился? Выбирай одно из 2». Поговорить о чем-то личном, более или менее обстоятельно, с Бафором можно только глубокой ночью, например, когда возвращаешься с вахты. Все так и делали, кроме моих. Я им запретил. «Как же в таких условиях общаться с подругой, чтобы она тебя не забыла?» — спросил Зитлауи. «Ты для начала обзаведись такой. И тогда мы научим тебя писать письма», — ответил я. И в заключение — блиц-проверка. «Цезарь?» — «Правильно, позывные нашего форпоста». «Двойка?» «Да, тройка, оператор в Израиле. А двойка?» «Что это двойка, черт побери?» «Куда свозим мусор?» Код наблюдательного пункта в Марджа-Юне. Проснитесь, Эмилио, позывные Мансурии. Милан, сказал он. Здрасте, набросился я на него. Поздравляю, весь запас кретинизма, который был отпущен тебе на Бафоре, ты исчерпал. Еще неделя без увольнительной. Да ты что, совсем того, вырвалось у Зитлауи, и он схлопотал такое же взыскание. Получается, что с лишением увольнительной за опоздание в день формирования колонны им не видать дома 56 дней.